Глава восьмая. О внутреннем человеке. Из всех названных фактов, новых и старых, мы заключим еще лишний раз. В природе существуют неизвестные вибрации, которые приводят в движение человеческий интеллект и которые открывают ему факты, сообщить о которых бессильны его чувства. Если признать, что существует телепатия, то нужно изменить только одно слово в этом предположении. Достаточно будет сказать «вибрации человеческой мысли», вместо того, чтобы говорить о неизвестных вибрациях. Но ограничивать криптостезию вибрации человеческой мысли – это значит чрезвычайно суживать криптостезию и, следовательно, ее извращать. Не раз приходилось говорить на эту тему с людьми, чуждыми суеверий, верящими только в науку, и всегда они находили простое объяснение всему этому новому и страшному. Это только волны человеческой мысли, колебания молекул человеческого мозга, распространяющиеся подобно волнам радиотелеграфа. Блаженны люди, для которых все так просто и ясно. Им незачем утомлять свое поверхностное мышление глубокой работы изучения и объяснения нового и неведомого. Они всегда объясняют новое и необыкновенное только старым и обыкновенным. Для них, безусловно, авторитетна только наука, хотя ее аксиомы и гипотезы часто рушатся, как карточные домики под напором нового и неведомого. А все не вмещающиеся в старые научные рамки они просто отвергают, как суеверия и бабьи сказки. Новое принимается только тогда, когда к нему привыкнут. И лошади перестали шарахаться от автомобилей, когда привыкли к ним. Если волнообразное движение признается в физике основой материальных явлений, то почему оно должно быть обязательно приложимо к явлениям высшего порядка, происходящим в мире нематериальном? Почему не допустить, что в этом мире действуют совсем другие неизвестные нам законы, а духовная энергия, энергия любви, симпатии и антипатии, может действовать вне времени и пространства, без всякого волнообразного движения? Мы зададим чуждым суеверия простой вопрос. Если все метапсихические явления, все формы криптостезии объясняются движением мозговых частиц, волнообразно передающимся в пространстве, то как приложить такое объяснение к несомненным фактам общения с давно умершими, мозг которых уже не существует? Глубокий ученый Шарль Рише ставит гораздо более трудные вопросы. Из всех этих фактов, то важных, то мелких, надо сделать вывод, которого критикующие по мелочам не могут сделать. Это вывод, что предчувствие, предсказание — доказанный факт, странный, парадоксальный, абсурдный по внешности факт, но факт, который мы вынуждены признать. Итак, в некоторых еще мало определенных условиях некоторые индивидуумы, чаще всего, хотя и не исключительно люди, легко гипнотизируемые или медиумы, могут предвозвещать события, которые должны произойти, и сообщать о фактах, которые еще не существуют и которые нельзя предвидеть, такие точные подробности, что никакая проницательность, никакое совпадение, никакой случай не могли бы объяснить этих предсказаний. Нужно со всей необходимостью предположить, что способность особого мистического знания, неизвестная по ее природе и особенностям, которую мы назовем криптостезией, обнаруживается не только по отношению к прошедшему и настоящему, но и по отношению к будущему. Кроме того, метапсихическое знание настоящего настолько необыкновенно, что наше знание будущего немногим превышает его. А знает, что Б в этот час утонул за 1000 километров от него. Как может А это знать? Нам это совершенно неизвестно. А объясняет, что Б утонет завтра. Это несколько более таинственно, но и только. В области метапсихического ясновидения странность так велика, а тьма так интенсивна, что немного больше тьмы и странности не должны нас смущать. Я не стану вдаваться в пустые спекуляции. Я останусь в тесной области фактов. Итак, существуют факты проверенные, неоспоримые, факты предвидения. Объяснение явится или не явится позднее. Тем не менее, факты налицо, достоверные, неопровержимые. Предчувствие и предвидение существуют. Обязаны ли мы этим одной силе человеческого интеллекта, или другие интеллектуальные силы действуют на наш интеллект? В настоящее время невозможно это решить. Удовольствуемся пока тем, чтобы точно излагать факты. Было бы непростительной дерзостью утверждать, что предвидение существует, как мы это смело утверждаем, если бы не были даны многочисленные доказательства этому. Рише. Что значит слово Соломонова в «Песне песней»? «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Это очень глубокое слово. Сердце есть орган высшего познания, орган общения с Богом и со всем трансцендентным миром. И оно никогда не спит. Самая важная и глубокая психическая деятельность происходит за порогом нашего сознания и никогда не прекращается. Ясное выражение этой мысли можно найти у Лейбница. Наш собственный опыт показывает, что нет такого состояния жизни, в котором бы представляющая сила делала паузу, и дух переставал бы образовывать представление. Не укажут ли на сон? Но и сонная жизнь имеет свои представления. В самом деле, она грезит, и мы грезим постоянно. То, что называют сном без грез, есть не что иное, как глубокий сон, грез которого мы уже не помним, или представлений которого мы уже по пробуждении не представляем. Но при пробуждении мы каждый раз имеем ощущение, что в продолжении сна прошло некоторое время, и это чувство было бы невозможно, если бы мы не грезили, то есть не имели во время сна представлений, потому что время мы всегда измеряем представлениями, которые в нем происходят. Так что одно и то же время кажется нам долгим или коротким, смотря по тому, больше или меньше представлений имели мы в течение его. Если бы мы вовсе не грезили, то время сна должно бы для нас уничтожиться, а так как протекший сон постоянно кажется нам известным протекшим временем, то этот опыт достаточно доказывает нам, что мы постоянно грезим. Кроме того, мы не пробуждались бы с представлениями, если бы спали без всяких представлений. Впрочем, и так называемый сон без грез сопровождается слабым ощущением внешнего мира, и мы тем легче пробуждаемся, чем сильнее это ощущение. Поэтому постоянство представлений в нашей душе должно основываться не на одних грезах, так как во сне имеет место также и представление внешнего мира. Почти у всех людей, даже наименее сенситивных, есть способность познания иная, чем познание пятью чувствами. Чем выше духовность человека, тем ярче выражена эта способность высшего познания. При некоторых особых условиях и у людей высшей степени сенситивных она проявляется с необыкновенной силой в ясновидении, предчувствии и пророческом предвидении в неведомом и таинственном шестом чувстве, которым они узнают многое о людях по вещам, принадлежащим им. Мы привели много фактов такого сверхпознания, но в большинстве этих фактов было то общее, что они обнаруживались в ненормальных состояниях организма и, прежде всего, мозга. Это состояние гипноза, сомнамбулизма, лихорадочного бреда, медиумизма. Однако не всегда. В более редких случаях такие же сверхъестественные способности составляют принадлежность людей, находящихся в нормальном состоянии. Мы не раз, приводя факты трансцендентальных способностей сомнамбул и находящихся в состоянии гипноза, сопоставляли с ними аналогичные факты из жизни святых или даже просто обычных людей. Что же это значит? Это значит, что для проявления трансцендентальных способностей нашего духа, для обнаружения сверхсознания необходимо, чтобы угасла или, по крайней мере, значительно ослабело нормальное, феноменальное сознание. Дюпрель приводит для выражения этой мысли удачное сравнение. «Звезды льют свой свет беспрестанно, но при солнечном свете мы не видим света звезд. Надо, чтобы зашло солнце и наступила ночная тьма, и тогда звезды засияют для нас».